Глава 15. Эпиграф. Притворяясь влюбленным, он по-настоящему влюбился. Париж, я люблю тебя. Пари, je t'aime. Джаред. Ты смешная, тебе совсем нельзя пить. В шутливой форме отчитываю я, когда, споткнувшись, Мел удерживается на ногах только благодаря мне. Она искренне улыбается, подтягивается на носочках и целует меня в губы. Быстро, не дав мне углубить поцелуй, отрывается и бежит по палубе к носовой части яхты. «Стой! Опять свалишься, ненормальная!» Рассерженно кричу я, направляясь вслед за ней. Не бегом, конечно. Сумасшедшая забирается на самый верх, хватается за ограждение, откидывая голову назад. «Так здорово, Джаред!» — кричит она. «Слезай, Мел!» «Нет, иди ко мне! Не будь занудой!» Она оборачивается, но ветер бросает волосы ей в лицо. «Малышка, тебе нужно полежать. Тебя понесло на подвиги». «Нет, хочу здесь. Я пьяная». Мел смеется. «И глупая, и смелая». Вздыхаю, понимая, что уговаривать ее бесполезно, и поднимаюсь к ней. Она оборачивается, чтобы посмотреть на меня. Не получается больше строить из себя романтичного придурка. Отстраненно улыбаюсь, глядя на острые соски под белым, развивающимся на ветру платьем. «Давай как Роуз и Джек», — подначивает меня Мел, поворачивая лицо к ветру и раскидывая в стороны руки. «Ну же, Джаред, полетели!» «Кто такие Роуз и кто там?» Хмурюсь я, опираясь ладонями на ограждение по обе стороны от Мелании. «Ты не смотрел «Титаник»?» Разочарованно спрашивает она, снова оглядываясь на меня и от досады прикусывая губы. Мы стоим на носу яхты в самой узкой части. Ощущение полета и правда присутствует. Но я бы предпочел никому не подражать и точно не стал бы махать руками, как полный идиот. Нет, но мы можем устроить свое кино. Ухмыляюсь я, глядя, как ветер кидает светлые пряди в лицо Мел. И мне тоже, потому что я стою за ее спиной. Я вижу, как она разочарованно вздыхает, отворачиваясь и глядя за горизонт. Меня не смущает, что здесь нас прекрасно видит капитан яхты. Он и не такого тут насмотрелся. Я закрою ее своей спиной. Но вот Мел вряд ли придется по вкусу то, что я задумал. Хотя почему бы нет? Я уже трахал ее и знаю, что она позволит мне снова поиметь ее горячую малышку. «Господи, Джаред!» Вырывается у нее, когда я прижимаюсь эрекцией к ее заднице, ладонями обхватываю упругие груди, лаская большими пальцами чувствительные соски. «Ты неугомонный», — шепчет Мел, когда я толкаюсь бедрами вперед, давая ей почувствовать всю силу моего желания продолжить наши игры. Не могу остановиться, когда она рядом. Теперь я знаю, как жарко она стонет, когда я беру ее, словно оголодавший дикарь. Это то, чего я и хотел. Трахнуть и выкинуть. Поиметь по полной, чтобы у ног расплывалась лужицей, и вычеркнуть из жизни, словно не было никогда ни Парижа, ни ее улыбки. Той самой, когда она смотрит на меня немного смущенным, задумчивым взглядом. Откидываю волосы с ее шеи и впиваюсь алчным поцелуем, оставляя следы. Наверное. Сердце бешено колотится, и я сжимаю ее груди слишком сильно. «Ай, Джаред!» Вскрикивает Мел, опуская руки на ее бедра, грубо сжимаю ягодицы, прижимая к каменному члену. «Я снова хочу тебя, Лана», — признаюсь я. «Ты ненормальный», — нервно смеется она, но затихает, когда я резко задираю платье и скольжу пальцами между ее бедрами, забираясь под полоску трусиков, размазывая предательскую влагу по горячему лону. «Малышка тоже хочет». Шепчу я ей в ухо, провожу языком по тонкой коже за аккуратной ушной раковиной и вниз по шее. «Очень хочет быть оттраханной». Она судорожно вздыхает, когда я потираю клитор подушечкой большого пальца. «Черт, у меня сносит башню только от того, что я представляю, как через минуту окажусь в ней. Трахнуть и бросить». Достаю из заднего кармана хлопковых брюк презерватив, разрываю зубами обертку. Свободной рукой опускаю вниз штаны, рывком сдираю к коленям маленькие трусики Мел. Она вздрагивает всем телом, чувствуя прикосновение горячего члена к своей попке. «Я не могу, Джаред, хватит». «Прогнись, крошка», — приказываю я. Она недовольно шипит, но выполняет. Не могу оторвать взгляда от ее подтянутой попки. То, как Мел покоряется, не переставая шипеть и фыркать, она неподражаема. Кладу свои ладони на пальцы Мел, вцепившиеся в ограждение. Крепко сжимаю и резко скольжу внутрь ее тела, полностью заполняя собой. Острые вспышки наслаждения разливаются по телу, взрываясь фейерверками. «Блядь, крошка, это рай! Ты такая маленькая!» Трахая ее быстрыми точными толчками, выбивая из груди Мел глухие стоны. Она сжимает меня своими тесными стенками, и я клацаю зубами, стискивая челюсти. «Охренеть, Мелим!» — рычу я. Отрываю одну руку от поручня, просовываю под платье и ласкаю комочек пульсирующей плоти, заставляя стенки ее лона конвульсивно сжиматься в преддверии оргазма. Она быстро вошла во вкус. Но мне нужно больше и сильнее. Мне нужно, чтобы она кричала, чтобы выла, царапалась и кусалась, умоляя меня дать ей еще. «Что ты делаешь?» Шипит Мел, когда, наматывая ее волосы на кулак, я опускаю ее голову прямо на поручень, заставляя прогнуться сильнее. Сжимая чувствительный бугорок двумя пальцами, с хлопками в бешеном ритме проникая в узкое лоно. Она течет и всхлипывает, отчаянно двигаясь мне навстречу. И снова ветер не способен затушить пожар между нами. «Джаред, мне больно!» «Да, этого я и хочу, крошка. Больно, горячо и грязно». «Ах, Джаред!» — отчаянно вскрикивает Лана, но от ее крика я начинаю толкаться еще сильнее. Крики ее боли переплетаются со всхлипами безрассудного удовольствия. «Еще немного, девочка. Ты готова полетать?» Тяжело дыша, словно после 5-километровой пробежки, спрашиваю я. «Я уже... а...» Она громко и протяжно стонет, откидываясь назад на меня, при этом чуть не разбивая мне нос затылком. Пара минут, и я с громким стоном присоединяюсь к ней. Чтобы летать, не всегда нужны крылья, и руками махать не надо. «У нас свое кино, Мел, и оно не хуже, правда?» Целую ее подрагивающее плечо, опускаю вниз подол платья, снимаю презерватив и выбрасываю в урну. Натягиваю штаны, она поправляет свои трусики на место. Между моих пальцев остались длинные светлые волоски, которые я пускаю по ветру, обнимаю ее за талию, привлекая к себе. «Джаред, это правда больно. Ты меня на части рвешь. Я буду чувствовать тебя внутри еще неделю». «Блядь, этого я и хочу, Мелания. Верю, что ей больно, но знаю, что полет был куда слаще боли слегка сердитой крошки. Это было грубо, прости». Шепчу я, хотя на самом деле не испытываю никакого раскаяния. По привычке пытаюсь быть милым зачем-то. «Мне кажется, по-другому ты не умеешь». Тихо, без намека на обиду, отвечает Мел. Она поднимает руку и, не оборачиваясь, проводит ладонью по моей щеке. Мне хочется закрыть глаза и остаться вот так. Трахнуть и выбросить. Сердце пропускает удар, когда, вдыхая запах ее волос, я прижимаюсь губами к белокурой макушке. Она пахнет зноем, пустыней и моим разбитым сердцем. Трахнуть и выбросить. Столько раундов в мою пользу, и все к чертям. Улыбаюсь собственной глупости. Я не смогу этого сделать. Не сейчас. Не завтра. Я хочу еще и с каждым разом все больше. «Я не хочу, чтобы этот день заканчивался». С опасением и болью шепчет Мел, поворачиваясь. Ее губки утыкаются в мою грудную клетку. Безобидные слова Мел загоняют кол в мое сердце. Такие искренние, настоящие. Крошка влюбилась в меня. Как она может быть такой порочной, искренней и чистой одновременно? Бесит до боли. Сжимаю зубы, нежно поглаживая ее волосы. «Черт! Я подонок. Я тоже малышка». К удивлению для меня самого, в моем голосе уже нет наглой уверенности. Трахнуть и выбросить. Позже мы лежим на тахте в гостиной, изучая черты лица друг друга. Пальцами, взглядами и губами. Она смеется и шутливо шлепает меня по плечу, когда я целую ее в кончик носа. «Мне кажется, у меня плечи загорели», — говорит она, критично разглядывая себя. «И руки. Но я все равно такая бледная на твоем фоне». Вздыхает с ноткой сожаления, скользит пальцами по моей груди, обрисовывая контуры татуировки. Мне кажется, что она делает это любовно, с нежностью. И мне совсем не хочется над ней смеяться, над ее чувствами. Хочется, чтобы она продолжала. Но есть кое-что, что не дает мне покоя. Царапает изнутри железными когтями и призывает темную часть меня. Удовольствие, бешеный кайф и гнев, когда я вижу, как Мел забывается подо мной в оргазме. «С другим ты была такой же горячей штучкой, Мел?» Пристально глядя ей в глаза, спрашиваю я. Девушка удивленно смотрит на меня, заливаясь румянцем. По меняющемуся выражению лица я вижу, что она злится, наваливаясь сверху, фиксируя ее под весом своего тела, не давая улизнуть. «Скажи мне, Лана». «Зачем?» «Я хочу понять». «Что понять?» «Кто ты?» «Разве ты не знаешь?» Что-то в ее лице снова неуловимо меняется. Теперь это уязвимое выражение глубоко спрятанной боли. Мне нужно знать. «Это было один раз, и я ничего не чувствовала», — произносит она. «Я должен испытать облегчение и даже триумф от того, что все-таки мне первому удалось пробудить ее чувственность, но ощущаю другое — разочарование и пустоту с горьким привкусом на губах. Она позволила другому быть в ней, так же глубоко, получать удовольствие от ее тела, касаться ее везде, целовать бледную кожу. Меня не должно все это волновать, никогда не волновало с другими». «Зачем ты это сделала, малышка? Это мог быть я!» Вырывается, прежде чем успеваю подумать. «Черт, я совсем свихнулся». Она быстро моргает, и я понимаю, что Мел едва сдерживает слезы. Она мне никто, ни жена, ни невеста, и не должна была всю жизнь ждать, когда я осуществлю свой план ее покорения. Через несколько недель я женюсь на чистой невинной девушке из богатой семьи, и для нее я стану первым и единственным до конца дней. Но почему мысль о ней ничего не зажигает внутри? Это просто данность, долг, преданность слову и своей семье. Извини, я загнул, да? Мягко спрашиваю я, нежно проведя по бледной щеке Мел тыльной стороной ладони. «Иногда я совершенно тебя не понимаю, Джаред», — выдыхает она. Я улыбаюсь уголками губ. «Рядом с тобой я сам себя не понимаю, Лана», — признаюсь я, скатываясь на бок. Звонит айфон, и я тянусь за ним к столику на кованых ножках, сажусь на край тахты, свесив ноги, и отвечаю на вызов. Мел незаметно подбирается ближе, обвивая меня за талию тонкими руками. Ласкает мою грудь и торс пальцами, покрывая поцелуями мои плечи, шею, мочку уха, забираясь шаловливыми пальчиками за резинку брюк и сжимая мой моментально отреагировавший мужской орган. Заканчивая разговор, я с сожалением убираю ее руки, разворачиваюсь и невинно целую в губы. «Это по делу, Мел. Нам нужно возвращаться. Срочная встреча». Официальным тоном сообщаю я. «По моему проекту?» «Нет», — с улыбкой качаю головой. «Мне нужно позвонить пилоту. Собирайся». Она разочарованно поджимает губы, но выполняет мою просьбу. Никогда не думал, что мисс Йонсен окажется такой послушной девочкой. Оказывается, нужно было просто хорошенько отрахать ее, и идеальная куколка для постельных приключений готова. «Какого черта я столько ждал?» «Да, мой план не отменен, просто отсрочен. Мне нравится секс с Меланией Йонсон, и я буду держать ее рядом, пока мне интересно. А потом все как планировалось. И все кажется таким простым, ясным, когда мы садимся в самолет и отрываемся от земли. Я ловлю на себе ее горящие влюбленные взгляды, вспоминая, сколько раз до нее на этом месте сидели такие же куколки». По большому счету, в Мел нет ничего, чтобы отличало ее от них. Кроме того, мне понадобилось 2 года, чтобы раздвинуть эти стройные ножки, которые она с таким трудом сейчас держит сжатыми, замечая, как я плотоядно ее рассматриваю. «Ты когда-нибудь нарушал свои правила?» — внезапно спрашивает Мел. Я в недоумении приподнимаю брови. «Корпоративные, Джаред», — поясняет она. «Нет». Быстро отвечаю я. Меня Беатрис не в счет. «Почему я?» — спрашивает Мел, снова удивляя меня. «Интересный вопрос», — ухмыляюсь я и наклоняюсь к ней, пристально глядя в глаза. «Может быть, я не принимаю слова «нет», Мелим?» Она хмурится, отстраняясь. Молчит, глядя в иллюминатор. «У меня тоже нет настроения вести душещипательные беседы. Все слишком сложно и запутанно. Набираю номер Беатрис. «Привет, Беа, мне нужна машина в Шарль-де-Голь». Бросаю быстрый взгляд на часы на запястье. «Через час. У нас встреча с Демаре и его командой в Бови. Они все-таки клюнули, и надо удержать их интерес во что бы то ни стало. Будь готова. Мне нужна твоя харизма сегодня». Мелания засыпает, а я весь полет изучаю облака за окном. Шея затекает, но я не отвожу взгляда, чтобы не смотреть на Мел. Мне совсем не нравится, как что-то царапает грудную клетку изнутри, когда я вижу, как мило спит моя дикая, похотливая Мелим. Контраст, он сводит с ума. Так что приходится весь полет сжимать челюсти из-за бушующих в душе противоречий. Мелания почему-то молчит, когда мы прилетаем и едем в Хилтон на служебной машине. Я не могу понять, что значит это молчание. Злость? Растерянность? Просто отходит от наших приключений на яхте? И только в отеле я резко хватаю Мел за руку, когда она уже собралась юркнуть в лифт. «Я буду скучать по тебе, крошка». Притягивая к себе, горячо шепчу я, касаясь губами нежной щеки Мелании. «Не засыпай крепко, иначе не услышишь, как я приду, чтобы продолжить процесс развращения одной маленькой сладкой мышки». Прежде чем она успевает ответить, отпускаю ее и резко направляюсь к лифту, который поднимается прямо в мои личные апартаменты. В раскрытых дверях стоит Беатрис с кожаной папкой в руках. «Наконец-то!» — широко улыбаясь, говорит она, когда я вхожу внутрь. Я коротко киваю, едва мазнув по ней взглядом. Когда я разворачиваюсь, Мелании в холле уже нет. Двери лифта закрываются, и мы с Беа поднимаемся наверх. Даже президент компании не всегда способен контролировать собственную жизнь. Точнее, вообще не способен, так как служит интересам своего бизнеса. 24 часа своей жизни посвящает реализации бесконечных бизнес-планов и проектов, повышая планку увеличения прибыли, рентабельности и конкурентоспособности до заоблачных вершин. Как бы мне ни хотелось провести ночь в постели с изящной и сладострастной Меланией Йонсен, приходится лететь в Германию на несколько дней для участия в очень важных переговорах с будущими инвесторами. Вылетаю один, потому что Беатрис нужна в Париже еще на одном мероприятии. Перед вылетом я отдаю Беа подарок для Мел из коллекции «Эль Корп» и прошу передать ей, что я срочно вылетаю по делам в Дрезден на неделю. Черт, у нас осталось так мало времени. Это нервирует больше, чем должно. Мой рабочий график составлен таким образом, что времени хватает только на сон. Одни переговоры сменяются другими, и на третьи сутки приходится вызвать Блэка. Становится легче. Во время небольших передышек между деловыми встречами я несколько раз нахожу в айфоне номер Мел, собираясь позвонить, но меня каждый раз что-то останавливает или отвлекает. Возможно, меня бесит, что я думаю о ней слишком часто, и иногда в моменты, когда мой разум должен быть абсолютно чист от посторонних мыслей. Я бизнесмен, у меня нет времени на сантименты. Каждая минута моего времени стоит денег. И если во время переговоров с компанией, готовой вложить миллионы в мой бизнес, я думаю о том, как невероятно было трахнуть Лану на носу яхты, то это не просто провал, это, мать его, катастрофа. Я обязан что-то сделать с этим. Напряжение от изнуряющего графика встреч и борьбы с собой за свободу от воспоминаний и фантазий о Мелании Йонсен растет с каждым днем, становясь пиковым и грозящим срывом. Я раздражаюсь по поводу и без, становлюсь слишком агрессивным, способным на необдуманные поступки. Больше всех достается Беа Мур, ведь она со мной находится постоянно и принимает на себя основной удар, но терпеливо молчит. Все-таки ее профессионализм выше всяких похвал. «Адам, это ранее», — толкая меня сонного за плечо, произносит Беатрис, подавая мой гаджет. Мы возвращаемся с делового ужина с местной рекламной компанией, которая взялась за раскрутку наших новых магазинов и бренда в Дрездене. Почти полночь, а нам еще не меньше 40 минут до отеля. Мог бы немного передохнуть, но нет. «Какого черта ей надо?» — мрачно хмурюсь я. Беру мобильник, вставляя наушник. «Добрый вечер, Рания. Безумно рад, что ты звонишь». Натягивая улыбку, говорю я. Она, конечно, не видит, но на интонацию голоса действует даже искусственная улыбка. «Привет, Адам», — с чувственным придыханием отзывается ранее Альхинди. «Но на меня ее томный голос совершенно не действует». «У тебя, наверное, ночь? Прости, я только что прилетела в Нью, не могла не позвонить. Я с отцом, у него тут какие-то дела. Он меня не посвящает, но мы могли бы встретиться, обсудить свадьбу. Осталось так мало времени». «Я помню ранее», — отвечаю я. «Мне очень жаль, но меня нет в Нью-Йорке. Я еще 3 дня проведу в Дрездене». «Я знаю. Мы задержимся на неделю. Мне столько всего нужно купить. Адам, мы остановились в отеле «Магнум», недалеко от бизнес-центра». «Я навещу тебя, как только приеду», — нейтральным тоном обещаю я. «Мне нужно сначала позвонить твоему отцу и договориться о времени». «Да, ты же помнишь, что он тоже должен быть при личной встрече. Пока живешь здесь, все эти правила немного забываются, правда?» «Надеюсь, что ты четко их помнишь ранее». Холодно отрезаю я, не найдя ничего веселого в ее шуточном замечании. «Конечно, Адам», — поспешно исправляется она. «Мой отец очень чтит традиции вашей страны, не сомневайся». «Хорошо, с нетерпением жду встречи». «Я тоже, Адам. Но еще больше я жду нашей свадьбы». «Взаимно, Ран». Без особого энтузиазма говорю я, завершая вызов. Скулы устало ноют от длительного ношения официальной улыбки. Сколько раз я сегодня изображал перед всякими уродами в галстуках, что безумно рад видеть их тухлые рожи. Еще и ранее своим звонком добавила дерьма в бочку с дегтем. «Я смотрю, ты не больно рад знаменательному событию в жизни, которое уже не за горами». Проницательно замечает Беа. Я бросаю на нее тяжелый взгляд. «Только твоего сочувствия мне не хватает, идиотка. Или сарказма». На ней красное платье, которое как перчатка обтягивает ее выдающиеся формы. Рекламщики слюной подавились, когда она наклонилась, чтобы взять что-то со стола. Смешно. Свадьба была запланирована 5 лет назад. И это не приятная неожиданность. Ранее достойная девушка из хорошей семьи. Она будет отличной женой. «Но ты вряд ли будешь хорошим мужем», — проницательно замечает Беатрис. «Обыкновенным, как 1000 других мужей в моей стране», — пожимая плечами, отвечаю я. «И ты уже наметил кандидатуру на роль второй жены?» «Второй жены не будет», — холодно отрезаю я. «Это не твое дело, Беа. Не слишком ли много личных вопросов ты задаешь в последнее время?» «Прости, Адам». С милой улыбкой святой невинности кивает мисс Мур. «Ты очень напряжен, что уже становится заметным. Сегодня с представителями Мортон Групп ты был немного резок». «А по-моему, сама любезность. К тому же они пялились на твою грудь, Беа». Выразительно опускаю взгляд в ее декольте. Она самодовольно улыбается, наклоняется и тянет мой галстук, распуская петлю. Ее пальцы скользят ниже, расстегивая пуговицы на рубашке, пробираясь к ремню. «Что ты делаешь?» Наблюдая за ее действиями сквозь опущенные ресницы, спрашиваю я. «Тебе необходимо расслабиться, иначе я не доживу до конца этой командировки. Ты страшный деспот, Адам Саадат». Порочно улыбается мисс Мур. «Ты помнишь правила?» Сухо спрашиваю я. Беатрис расстегивает ремень и тянет вниз ширинку, глядя на меня томным, немного одержимым взглядом. «С Меланией Йонсен на яхте тоже был только минет?» Задает еще один запрещенный вопрос Беа, сжимая мой член и двигая по всей длине пальцами. «Ты снова пересекаешь черту, Беатрис. Еще один личный вопрос о Мел, и мы с тобой попрощаемся». «Мел, значит, так интимно?» «Если собралась болтать, то проваливай из машины!» Грубо говорю я. Она опускает голову, почти профессионально работая губами. Я отворачиваюсь, глядя в окно на несущиеся мимо ночные огни Дрездена. Мое тело в данный момент живет отдельно от разума. Мне необходима разрядка, и неважно, как и кто это сделает. Я слишком вымотан, чтобы искать кого-то еще. Сгодится и Беатрис. Но все-таки меня не покидает смутное раздражение и злость на нее, на себя, на то, что я не чувствую и доли того, что испытывал с неумелой, но срывающей напрочь башню маленькой Мел. Все эти противоречия внутри вызывают волну гнева, которая направляется на единственного человека, который сейчас находится в моей власти. Я хватаю ее за волосы и опускаю ниже, толкаясь прямо в горло. Она так не умеет, но мне плевать, что завтра она будет хрипеть и вряд ли скоро сможет нормально есть. Беа упирается, хватаясь пальцами за мои колени, давится и мычит, делая себе только хуже. К ее счастью, все заканчивается быстро и стандартно. Я толкаю ее прочь, захлебывающуюся слезами, слюной и моей спермой. Все это стекает с ее подбородка прямо на грудь, которой так любовались наши партнеры. Посмотрели бы они сейчас на эту шлюху. «Ты омерзительна!» Застегивая брюки, я швыряю ей салфетки. «Вытрись и научись хоть немного уважать себя, иначе так и будешь сосать до конца жизни». «Как ты смеешь?» — шипит Беа, приводя себя в порядок. Потекшая тушь и распухшие губы не делают ее привлекательнее. Я даже в рот ей больше никогда не дам. Отворачиваюсь и снова смотрю в окно. «Я смею, потому что ты мне это позволяешь. Попробуй поспорь», — ледяным тоном произношу я. «Ты бесчувственное чудовище, Адам. Ты же знаешь, почему я позволяю тебе подобное. Ты давал мне повод думать, что у тебя тоже есть ко мне симпатия». «Была. Но больше нет, Беа. И давай оставим эту тему». Следующие сутки проходят в таком же безумном графике, и только в день перед вылетом я освобождаюсь к 3 часам дня, отправляя вместо себя Беатрис, которая после случая в машине сменила тактику и теперь вела себя исключительно официально. Просто идеальная ассистентка. Мне плевать, но я догадываюсь, каких усилий ей стоит каждый день находиться рядом, смотреть на меня, улыбаться, прекрасно помня о своем унижении. Что ж, будем считать, что я преподал ей урок, и она сделала выводы и встала на праведный путь. Так что я почти духовный наставник, а не безнравственное чудовище, как считает Беа. Но мой собственный моральный облик снова подвергается искушению в первый же свободный вечер в Дрездене. Вместо того, чтобы пройтись по городу, заглянуть в музей, сходить на выставку, я принимаю приглашение тех самых рекламщиков на закрытую вечеринку в одном из VIP-клубов, где дозволены любые удовольствия. Всевозможные запрещенные препараты и элитный алкоголь льется рекой. Я согласился не потому, что соскучился по дорогим шлюхам или наркотическому дурману. Причина была абсолютно другой, и то чувство, которое других воодушевляет на стихи, сонаты и прекрасные поступки, меня толкает в грязь и пошлость. Но это единственное, что у меня получается лучше всего — уничтожать в себе слабые места, ненужные эмоции, путем погружения в насилие, разврат и пошлость. Всегда получалось. Ни одного сбоя за много лет. Безотказное лекарство, принятое в огромной дозировке — на этот раз не помогло. Я никогда не думал, что способен скучать по женщине, что каждый раз, закрывая глаза, буду вспоминать ее лицо, а не в силах запретить своей памяти проигрывать картинки из наших с ней совместных моментов. И когда частный самолет идет на посадку над огнями Нью-Йорка, я не могу сдержать глупого радостного предвкушения внутри меня, заставляющее сжиматься сердце и мышцы живота. Похоже, у меня не будет выбора, кроме как принять это и попытаться разрушить, пока не стало слишком поздно.